Глава 15. Ярослава. Я практически ничего не вижу из-за бесконечно льющихся слез. Фигура Гордея расплывается. Он шагает в прихожую. Мне становится еще больнее. От его родного запаха, оставшегося на чужом теле, от его дыхания, от его голоса, отчаянно звучащего в моих ушах. Мы стоим друг напротив друга и не двигаемся. Знал бы он, сколько сил у меня ушло на то, чтобы просто встать с пола после первого шока. Как сложно мне сейчас стоять рядом с ним. Как тяжело дышать. Внутри меня месиво из внутренних органов и осколков невидимого стекла. Я не понимаю, как буду жить без его карих глаз и поцелуев по утрам. Без влажных после пробежки футболок и неожиданных свиданий. Как завтракать без него, а ужинать, засыпать, а потом просыпаться одной и вспоминать. Все разрушено. Мы стоим на руинах наших отношений, сгорая от боли. Как он мог? Как? Этот вопрос не дает мне покоя. Почему это произошло именно с нами? Я же так люблю его. Я так сильно люблю его. Напряженные пальцы, пропахшие бензином, едва ощутимо касаются щеки. А мне кажется, это удар. Пощечина. Увожу голову от касания. Гордей роняет руку вдоль тела и судорожно вдыхает. «Я ехал, чтобы рассказать», — глухо звучит его голос. «Сломался по дороге. Звонил тебе, а ты уже знала». «Я понял. Можно мне пройти?» «Это твоя квартира». «Наша», — поправляет он. «Мне сложно передвигаться. Все мое тело категорически отказывается шевелиться. Тянет лечь и застыть на неопределенное время». Гордей проходит к нашей спальне, задерживается у дверного проема, врезается кулаком в косяк и идет на кухню. На столе все так же разложены мои тетради. На микроволновке мигает таймер. Мясо разморозилось. Я хотела готовить ужин к нашему любимому вину, а он вез его сегодня, чтобы разрушить наши отношения. Не представляю, что он сейчас будет говорить. По полу с грохотом двигается табуретка. Его горячая ладонь касается моей ледяной. Пальцы Гордея сжимаются. Он выдыхает, а я отстраненно думаю о том, что вдох слышала в прихожей. Не дышал? Мне тоже дается сложно. Приходится делать усилия, чтобы протолкнуть кислород в легкие. Если не контролировать этот процесс, все останавливается и начинает кружиться голова. Калужский подводит меня к табуретке. Усаживает на нее. Сам спускается на пол на колени. Мы снова смотрим друг на друга. Это тоже похоже на мазохизм, как было с просмотром ролика. Мне больно, но я не могу оторваться от его глаз. В них агония. В них полыхает пламя. Его скулы стали еще острее. Губы сжаты. Нижняя челюсть и шея сильно напряжены. «Малышка!» Меня давно никто так не называет. Только он. «Ясь!» «Ты знаешь, я почти не пью». «Знаю, это правда». В тот вечер мы сидели с парнями в клубе. Ничего необычного. Чисто мужская компания. Минимальный алкоголь, соки, минералка. Разговаривали. А потом я проснулся в чужой квартире. Замолкает на несколько секунд. Голый и еще не особенно трезвый. С диким отходняком. Просто адским. Мне так плохо не было целую вечность. И вот этот промежуток между тем, когда и каким макаром я успел так нажраться, и моим не менее странным пробуждением просто исчез из памяти. Разбираться в произошедшем я был не в состоянии. Даже думать связно выходило с огромным трудом. В моих мыслях была только ты. Чтобы не завалиться домой в неадеквате, я уехал к Платону. У него немного привел себя в порядок, и... Платон знает... впиваясь ногтями в свои колени. «Да, малышка, он знает ровно столько же, сколько знаю я. Практически ни хрена. Это очевидная подстава, Ясь. Я бы никогда так не поступил. Если бы я хотел гулять дальше, малышка, я бы не ввязался в отношения с тобой. Мы бы не жили вместе. Все, что есть между нами, это осознанное решение. Я люблю тебя. Я хочу быть только с тобой». Все эти дни подбирал слова, чтобы рассказать. Не успел. «Ты стал другим после...» этого. Я чувствовала, но не понимала, что так резко изменилось. Теперь ясно. «Что тебе ясно, девочка моя? Что?» «Тебе не хватало того, что было между нами». «Не говори ерунды!» — заводится Гордей. «Я видела, и мне больно и сложно говорить. Тяжело воспринимать все, что рассказывает он. В ушах все еще стоят стоны Соболевой под моим мужчиной. На моем мужчине. Перед глазами кадрами прокручивается все, что между ними было. Уходи, Гордей!» Понимаю, что больше не могу выносить его общество. Не сейчас. Всего слишком. Я не была готова к тому, что меня так жестоко ударит тот, кому я безоговорочно отдала свое сердце. «Не хочу», — опускается лбом мне на колени. «Не гони меня, Ясь. Мы успокоимся и обязательно разберемся с тем, что произошло, и с тем, кто меня подставляет. Разбирайся. Сам. Твои ключи на зеркале». Ты забыл. Дай мне еще немного времени. Завтра я съеду, и ты сможешь сюда вернуться. Говорю отстраненно, снова контролируя каждый свой вдох и выдох. Нет, нет, Ясь, не надо. Он впивается пальцами мне в бедра. Не бросай меня. Прости меня. Прости за то, что не рассказал сразу. Ты моя слабость, Ярослава Смольская. Мне очень страшно было тебя ранить. Целует мои колени. «Мне ничего не нужно без тебя, Ясь. Это ведь наша с тобой квартира, наша с тобой жизнь. Останься». «Я не могу», — качаю головой. «А если съеду я, останешься?» Смотрит совершенно несчастным, разбитым взглядом. «Не могу», — повторяю слова. «Все, что здесь есть, — это мы. А нас, Гордей, нас больше нет». И мой голос снова срывается. Плачу, отвернувшись в сторону окна. Он скрипит зубами, тяжело дышит. «Я не отпускаю тебя, слышишь?» Его голос звучит совершенно убито. «Моя любимая, родная девочка, не отпущу!» В отчаянии сжимает пальцы еще сильнее. «Мне больно, но все равно не так сильно, как внутри». «Все не так», — тихо повторяет он. «Не так, как тебе показали». «Идиотка Соболева пытается получить то, что ей никогда не светит. Мои чувства, мое сердце принадлежат только тебе. Уйди, пожалуйста, мне слишком больно от твоего присутствия!» Хриплю, не узнавая собственный голос. «Да и все равно сейчас». «Нет», — шепотом отвечает он. «Пожалуйста, Гордей!» — кричу на него. «Мне страшно оставлять тебя одну», — касается моих спутанных волос. Нервным движением убирает их за уши. «С тобой сейчас хуже!» «Пообещай! Нет, поклянись мне, что не наделаешь глупостей, Смольская!» «Обещаю! Только уйди! Я правда больше не могу выносить твое присутствие! Это все равно, что нож, который без наркоза режет мое тело!» Он тяжело поднимается, нависая надо мной мощной тенью. Наклоняется. Теплые губы прижимаются к моему лбу. Гордей разворачивается и медленно идет к двери, по дороге касаясь пальцами всего, что ему попадается. Хлопок, и я остаюсь в нашей квартире наедине со своей болью и страхами. Раздается глухой удар в дверь со стороны подъезда. Медленно иду в прихожую, наполненную запахом калужского. Перестаю контролировать дыхание, стараясь не впускать его внутрь себя. Выглядываю в глазок. Гордей никуда не ушел. Он сидит возле нашей двери, прямо на грязном полу. Я тоже сажусь на пол, не понимая, какая боль теперь сильнее. Та, которую он причинял, пока был в квартире, или же от того, что его в ней больше нет.